Глава 10. Надо мной снова висело небо. Я видел его яркую синеву сквозь сетку тонких, переплетенных друг с другом ветвей. Яркая зелень листвы раздражала. Я зажмурился. Птицы пели, как оголтелые. И откуда в них столько счастья? Я поёрзал на жесткой скамье и сморщился от боли. Спина затекла и болела. С головой дела обстояли не лучше. Она просто разрывалась от боли. Казалось, если я сейчас прикоснусь к ней, то нащупаю острые углы. Состояние было отвратительным, но до боли знакомым. Опять похмелье. Только оно всегда одинаково. Одинаково отвратительно. Я собрал все силы в кулак, вновь открыл глаза и огляделся. Городской парк был пуст, и между деревьями еще клубился туман, который пока что не разбили яркие солнечные лучи. Удивительно, что меня не заметил здесь ночной патруль. У меня возникло странное, острое ощущение дежавю, как будто я уже проживал это все когда-то. Однозначно проживал. Перед глазами друг за другом замелькали картинки, как застывшие мутные фотокарточки. Стоп, а где же кладбище? Где пепелище? Где полиция и пожарная? Где Лана, которую я сжимал в объятиях, когда секунду назад прикрыл глаза? Что со мной произошло? Почему я снова лежу на лавке в городском парке? Я сел и растерянно посмотрел на разбросанные по траве бутылки. Да, все это точно со мной уже было. Я уже один раз проснулся вот так, в парке, на этой самой лавке. Что же получается? Все это мне приснилось? Я медленно достал смятую пачку из кармана, вынул из нее последнюю сигарету и тупо уставился на нее. Когда ко мне подошел уже знакомый бомж, я молча протянул ему сигарету. «От души, друг, не жадничаешь», — сиплым басом проговорил бомж. Присел рядом со мной, закурил, с явным наслаждением втягивая в легкий табачный дым. Я ничего не сказал ему в ответ, целиком погруженный в свои размышления. Что же все это было? Неужели сон? Да как же так? Не бывает таких снов. Я помню все до мелочей. — Ты чего, друг, такой смурной? — просипел бомж, легонько толкнув меня локтем в бок. Я посмотрел в его водянисто-голубые глаза и пожал плечами. Сон приснился странный, отойти не могу. Как будто все наяву было. — И что? «Чем твой сон закончился?» — без интереса спросил бомж, почесывая свою лохматую голову. «Да вроде как ничем хорошим», — ответил я. «Хотел помочь любимой, но в итоге потерял ее». Бомж встал и принялся собирать в свой полотняный мешок раскиданные вокруг лавки пустые бутылки. «Ну и радуйся, что это был всего лишь сон». Пить водку и спать на лавке в парке гораздо приятнее, чем страдать от любви, — ехидно сказал бомж, взвалил дребезжащий мешок себе на спину и пошел по дорожке дальше. Я вдруг задумался над его словами, потом помотал головой, пытаясь прогнать из головы остатки сна, вскочил на ноги и побежал прочь из парка. Добежав до Максима, я, как и в моем сне, попросил его помочь мне с работой. Я говорил торопливо и сбивчиво, но успокоиться никак не мог. Мне казалось, что я опаздываю, что еще немного, и сон забудется. Но к моему разочарованию Максим пожал плечами и ответил, что пока ему нечего мне предложить. «Макс, отправь меня на кладбище, а!» — воскликнул я, заглядывая другу в глаза. «Рано тебе еще туда, Серег!» — попытался отшутиться Максим. А сам посмотрел на меня со смесью страха и жалости на лице, как будто я был душевно больным. Я выдавил из себя улыбку и сказал. «Ладно, шучу. Только у меня просьба. Будь другом, Макс, выручи в последний раз. Дай мне немного денег. Я непременно верну». Максим дал мне пару тысяч, чтобы поскорее отвязаться. И я первым делом поймал такси и отправился на другой конец города, к Артему. Отыскав нужный дом и нужную квартиру, я нажал на кнопку звонка. Мне открыла дверь какая-то древняя бабулька. — Ты с почты? Новенький, что ли? — громко спросила она. Говори только громче, милок. Совсем туго на уши стало. Здравствуйте, — прокричал я. А Артем здесь живет? Позовите его, пожалуйста. Бабулька взглянула на меня недовольно и замахала руками. Если не с почты, то проваливай, обманщик. Больше я ничего у вас не куплю. Не нужны мне ни фен, ни машинка для стрижки усов. Бабуля, Артем здесь живет? Что есть сил, заорал я. Нет здесь никакого Артема. Проваливай, кому говорю. Ходят тут всякие. Деньги только у стариков транжирят. Я вышел из подъезда, еще раз осмотрел дом, сверился с адресом и растерянно пожал плечами. Дойдя до ближайшей остановки, я дождался автобус, который ехал за город, в нужную мне сторону, и сел на последнее свободное место в дальнем углу. Пока я добирался до сказочного леса, я уже думал о том, что, возможно, и пансионата этого шикарного не существует в реальности. Может, он тоже приснился мне? Именно так и оказалось. На месте предполагаемого дома для душевнобольных богачей был лес. Просто лес. Я бродил между высокими елями и никак не мог подпустить к себе мысль о том, что никого из моего сна не существует в реальности. Нет ни Артема, ни Ольги, ни Ланы, ни Лауры. Моей Лауры не существует. Я сел на землю, привалившись спиной к шершавому стволу ели, и зарыдал от бессилия. «Лаура! Моя Лаура!» — шептал я сквозь слезы. В тот миг весь мир перестал для меня существовать. Я осознал, что никогда ее больше не увижу. Это не укладывалось у меня в голове. Лаура стала для меня целым миром, моим призрачным миром. Да, в 50 с лишним такое тоже бывает. Целый час я прождал автобус, чтобы добраться на нем до кладбища. Оно-то точно существовало. Я даже бывал на нем однажды с женой, когда сопровождал ее на похороны тетки. Правда, это было очень давно, еще в моей прошлой семейной жизни. С трясущимися руками я зашел в автобус и неожиданно для самого себя заорал на водителя благим матом, брызжа слюной во все стороны. «Ты хоть знаешь, мудила, сколько я простоял на этой остановке в ожидании, когда ты соизволишь подогнать к ней свое ржавое ведро?» Пассажиры в автобусе встревоженно зашептались между собой, а водитель не заставил себя долго ждать и заорал в ответ, что я шизик и наверняка сбежал из психушки, и что если я продолжу возмущаться, то он вышвырнет меня из автобуса прямо на ходу. «Ну-ну», — буркнул я, швырнул деньги за проезд и торопливо протиснулся в конец автобуса, чтобы, мало ли, и вправду меня не выкинули из него. «Она существует!» «Она точно существует! Она там, на кладбище, ждет меня!» — шептал всю дорогу. Я даже не заметил, как женщина, сидевшая рядом, осторожно отсела от меня на другое место, подальше, а остальные пассажиры то и дело настороженно поглядывали в мою сторону. Но мне не было дела до них. Мне ни до чего не было дела. Меня в тот момент волновала только она, моя Лаура. Мне хотелось поскорее удостовериться, что ее могила есть на кладбище. Когда я добрался до кладбища, было уже темно. Удивительное дело, здесь все было точно так, как в моем сне. И сторожка, и высокие сосны, бросающие длинные черные тени на пухлые холмики. Была здесь и поросшая травой всеми забытая могила, расположенная между двумя высокими соснами. Портрет на деревянном кресте выцвел. На нем было заметно лишь очертание женского лица. Табличка с именем и вовсе отсутствовала. Но я знал, что это была могила Лауры. Я чувствовал это на каком-то бессознательном уровне. Мог ли я когда-либо предположить, что буду как сумасшедший обитать на кладбище, прячась от скорбящих посетителей и копальщиков за могильными холмами, словно вор? Днем я скрывался, а ночью сидел на земле возле безымянной могилы, осматривал окрестности, прислушивался к сонной тишине и понимал, что люблю это место всей душой. Место, которое принято считать последним приютом, царством смерти, Это место открыло для меня истинную жизнь. А я ведь думал, что уже никогда не смогу почувствовать себя по-настоящему живым. Я ждал Лауру, но она не появлялась, несмотря на мой зов. Зная ее непредсказуемый характер, я набрался терпения и просто ждал. Однажды поздно вечером ко мне подошел один из копальщиков и сказал: «Эй, мужик, ты чего тут все сидишь? Уходи отсюда по-добру, по-здорову, а не то смотри, вызову полицию». Наверное, вид мой не говорил обо мне ничего хорошего. Одежда моя была грязной и рваной и висела на моем исхудавшем теле, как на вешалке. Волосы растрепанными патлами торчали во все стороны. Густая борода закрывала половину лица. «Не прогоняй меня, Вован, прошу тебя. Я ведь ничего плохого не делаю. Просто жду». «Ты откуда знаешь, как меня зовут?» — изумленно воскликнул Вован и испуганно попятился от меня. «Я много про тебя знаю. Например, то, что ты добрый малый. И прогнать меня отсюда тебя твой напарник Женек попросил. Сам бы ты не стал этого делать». Взгляд Вована стал испуганным. «И вправду чокнутый какой-то», — пробубнил он себе под нос и, махнув на меня рукой, пошел к сторожке. Больше ни он, ни Женек не подходили ко мне. А я все ждал. Иногда на меня накатывало отчаяние. Казалось, что я все себе придумал, что призраков не существует. Но я пытался бороться с этими мрачными мыслями и надеялся на чудо каждую ночь и звал Лауру. И вот однажды я, наконец, увидел между соснами легкий прозрачный силуэт девушки в светлом, сияющем одеянии. Она смотрела на меня и улыбалась. Волосы ее длинными волнами падали вниз и ползли по земле темными змеями. Глаза сияли, руки тянулись вперед, ко мне, губы манили влажной улыбкой. Судорожно вздохнув, я поднялся на ноги. Тело было необычайно тяжелым, а ноги дрожали от слабости. Я ковылял навстречу своей возлюбленной, но с каждым шагом она почему-то оказывалась все дальше и дальше от меня. Я разозлился, сердце неистово застучало в груди, в голове что-то запульсировало, в глазах потемнело. На несколько долгих секунд я погрузился в ночную тьму, а потом она вмиг рассеялась, и я почувствовал небывалую легкость. Казалось, что если я сейчас оттолкнусь от земли, то взлечу. Лаура стояла передо мной, освещая яркими всполохами света холмы, кресты и могильные плиты старого кладбища. «Моя Лаура! Моя Лаура! Теперь мы всегда с тобой будем вместе!» — прошептал я и без капли сомнения и страха пошел, полетел навстречу той, которую наконец-то дождался, той, которая тотчас же заключила меня в свои ледяные объятия.